в мае по поводу заключенного между Россией и Пруссией союзного договора Сандвич заметил Гроссу, что если бы Англию пригласили приступить к этому союзу, то она предпочла бы заключить с Россией особый договор, ибо ее обязательства как морской державы другие, чем обязательства короля прусского. Донося об этом, Гросс писал, что не должно ли приписать слов Сандвича зависти к королю прусскому. Панин заметил на донесении и начинающемуся беспокойству, что по сю пору никакой решительной системы не имеют, а покориться еще не хотят. Но когда вернее уведомятся о новой негациации между бурбонских домов, то, конечно, с нами не будут столько торговаться. Донесение Гросса от 1 июня было очень приятно Панину. Гросс писал о своем разговоре с Сандвичем, происходившем накануне, 31 мая. Гросс спросил, получено ли английским министерством известие об окончании переговоров между Францией, Австрией и Испанией, вследствие чего Испания приступает к Версальскому договору, а Венский двор к договору фамильному между государями Бурбонского дома. Сандвич отвечал, что имеет причину думать о заключении такого договора, и прибавил, что это обстоятельство, естественно, должно еще сильнее побудить английского короля желать заключения союзного договора с Россией, что с английской стороны готовы принять все приличные обязательства, только бы можно было их оправдать перед нацией как взаимно полезные. Если бы потребовалось, чтоб и прусский король был включен в договор, то с английской стороны препятствия этому не будет, потому что противная двору партия рассеивает слухи, будто настоящее министерство недовольно заключением союза между Россией и Пруссией, тогда как он, лорд Сандвич, смотрит на этот союз как на хорошее основание обязательством, принимаемым по желанию английского министерства. Однако, — прибавил Сандвич, — мне было бы очень прискорбно, если б с русской стороны было возобновлено прежнее предложение о принятии участия в польских делах с уплатой субсидий, потому что министры королевские никак не могли бы оправдать эту меру пред парламентом. «Очень могли бы, — заметил Гросс, — если б представили, как вредно было бы для Англии влияние Франции в Польше, когда б она его приобрела там, осилив Россию». «Я хорошо знаю, — отвечал Сандвич, — что такое представление не имело бы желанного действия, но я с вами согласен в том, что в обязательствах между Россией и Англией надобно соблюдать совершенное равенство, и что в таких случаях союза, где помощь войскам или флотам будет невозможна, надобно платить деньги». Панин заметил на донесении Гросса, «Разумным производством и твердостью, конечно, довести можно, что Англия заплатит часть убытков по польским делам. Ваше императорское величество сами всевысочайше усмотреть соизволите, что медленность с нашей стороны всей негациации не произвела ничего дурного, а вперед можно надеяться много лучшего. И, может быть, тут тоже будет, что ваше величество, видеть изволили с королем прусским, когда он сам того домогался, в чем состоял главный предмет нашей политики». С этих пор разговоры между Гроссом и английскими министрами стали отличаться тем же однообразием, каким отличались разговоры между Бекингамом, Панином и князем Голицыным в Петербурге. Английские министры спрашивали, нет ли надежды на заключение союза без двух пунктов, турецкого и польского. Гросс отвечал, что в этих двух пунктах вся сущность. Когда в июле английские министры начали говорить, что если нельзя заключить союзы с Россией, то Англия принуждена будет стараться подкрепить себя другими союзами, то Панин написал «не найдут нигде такого». В сентябре английское министерство объявило Гроссу, что хотя король постоянно намерен избегать тягостных военных обязательств с державами твердой земли, Однако в рассуждении того, что Франция старается впредь получить от Швеции помощь военными кораблями, английский народ находит непосредственный свой интерес в уничтожении подобных французских видов и не пожалеет денег на этот важный предмет. Но так как Россия еще более в этом заинтересована, да и первое предложение шло с ее стороны, то справедливость требует, чтоб половину иждивения она приняла на себя. Панин заметил по-французски: «Это значит вести дело по-торгашески». Сандвич сообщил Гроссу под величайшим секретом две добытые английским правительством французские бумаги. Первая была письмо французского посланника в Стокгольме Бретейля к герцогу Пролену от 31 августа 1764 года. Французский поверенный в делах в Петербурге Беранже писал, что Екатерина намерена в будущем году устроить лагерь в Финляндии. По мнению Бретейля, это делалось с целью произвести давление на шведский сейм. «Если, — писал Бретейль, — ничего не помешает исполнению этого намерения русской государыни, то нельзя не предвидеть пагубных затруднений, которые последуют отсюда для Швеции. Я уверен, что найду должную твердость между шведскими патриотами, но боюсь, что те получат плохую помощь при печальном состоянии всех частей управления. Все известия, приходящие из России, согласно говорят, что неудовольствие и дух возмущения там со дня на день увеличивается». Правда, эти известия прибавляют, что Екатерина удвоивает заботы и предосторожности, но меры тиранства скорее служат признаком волнения, чем средством для его укрощения. И в рабской стране важное предприятие не бывает следствием обдуманного соглашения. Недоверие и близорукость каждого препятствуют этому. Я знаю это по опыту. Я был свидетелем быстроты, с какой головы и души без чувства и мужества воспламенялись и стремились к самым опасным крайностям. Минута сводит несколько людей, которых надежда на лучшую будущность заставляет принимать немедленное решение, а деньги быстро производят то же самое действие на солдат. Из писем Беранже я вижу, что лица, заслуживающие внимания, и мне известны, делали ему предложение и уверяли в своей преданности, если будут обеспечены покровительством в случае несчастья и получат теперь денежную помощь. Я не сомневаюсь, что он вам донес об этом обстоятельстве, и я ручаюсь, что он принял предложение с мудростью, и однако так, что головы адресовавшихся к нему людей остались разгоряченными. Я уверен, что он очень способен вести их далее с благоразумием, если вы это ему поручите, и если королю угодно будет пожертвовать 400 или 500 тысяч ливров, чтобы попытаться низвергнуть Екатерину со всеми взгроможденными ею планами. Это малый, исполненный усердия и самой строгой честности. Мне кажется также, что искусный поверенный в делах будет способнее к такому делу, чем министр или посланник. А при том, чем бы ни кончилось это предприятие, ненависть, питаемая к Франции, гордую императрицу, так велика, что уже больше быть не может. Дранже дал знать о том же самом Пролену и получил от него такой ответ: «Размышления, которые вы делаете по поводу содержания манифеста о смерти принца Ивана, показались нам очень справедливыми. Я прибавлю только, что русская государыня сделала бы лучше, если бы это событие было пройдено молчанием в публичных бумагах или было бы возвещено потише. Вы хорошо поступаете, действуя с крайней осторожностью, однако вы должны употребить всю свою деятельность, чтобы проникнуть чувства и намерения нации. Но вы должны ободрять людей, поверяющих вам свои тайны, единственно для того, чтобы извещать нас о ходе дела, никак не рискуя подавать советы в таком деликатном деле. Неудивительно, что от времени до времени проходят облака между королем прусским и русскую императрицу. Оба они крайне честолюбивы, оба имеют политические виды и интересы, часто сталкивающиеся. Их союз неестествен сам по себе. Он произошел вследствие случайных обстоятельств, а не вследствие хорошо обдуманной с той и другой стороны системы. Может даже случиться, что польские дела заставят их поссориться. Я приму господина Одара, когда он ко мне явится, но то, каким образом он оставил Россию и ничтожная польза, какую он извлек из важных обстоятельств, в которых находился, не говорят нисколько в его пользу, и я не думаю, чтоб его величество был расположен дать ему титул, на который можно смотреть как на награду за услугу, тогда как этой услуги никогда не было оказано, на которую только надеялись и которая не доставила нам ничего очень полезного.